а госпожа Фэнзе вертит слугами нашего господина, как ей захочется. Если заговорили о нашей госпоже, то я даже не знаю, как вам объяснить, насколько она коварна и остра на язык. Господин Цзялянь куда лучше ее. У госпожи есть доверенная служанка Пин-Эр, которая старается к ней подлаживаться, но за спиной госпожи Пин-Эр всегда делает добрые дела. Случается, мы в чем-нибудь провинимся, и госпожа не хочет простить, но стоит Пин-Эр попросить ее, как все улаживается. Кроме старой госпожи и госпожи Ван, во всем доме не найдется человека, который любил бы эту Фэнзе. Однако в ее присутствии никто не осмеливается выражать недовольство. Пользуясь тем, что никто не может сравниться с ней по уму и красоте, она льстит старой госпоже и госпоже, морочит им голову. Любое ее слово – закон, никто не смеет ей перечить. Что ее удручает, так это то, что она не может накопить целую гору денег, чтобы доказать старой госпоже и госпоже Ван, что она умеет жить. Она даже не представляет себе, сколько страданий причиняет прислуге ее желание выслужиться перед старшими. Если случается что-нибудь хорошее, она сама бежит к старой госпоже хвалиться. Но стоит ей совершить ошибку или случится что-то плохое, она всегда норовит подставить под удар другого, а сама стоит в стороне и подливает масло в огонь. Даже ее собственная свекровь недовольна ею, и говорит, что Фэнзе словно воробей, всегда летит туда, где можно поживиться, и случись неприятность, она как крот прячется поглубже в землю. Она не дорожит честью семьи, а думает только о себе, так что если б старая госпожа не стояла во главе семьи, эту Фэнзе давно бы выгнали». «Если ты за глаза оговариваешь ее, то как же ты будешь отзываться обо мне в мое отсутствие?» — усмехнулась Эрдзе. «Ведь я по положению ниже ее, значит, обо мне можно отзываться хуже». Син-Эр опустился перед нею на колени и воскликнул. «Зачем вы так говорите, госпожа? Неужели я не боюсь возмездия? Если б наш господин сразу взял себе в жены такого человека, как вы, нам никогда не пришлось бы опасаться, что нас будут бить или ругать. Все слуги, которые сейчас состоят при нашем господине, хвалят вас за доброту. Мы уже договорились между собой, что если господин Цзялянь куда-нибудь уедет, мы все перейдем служить к вам». «Ох и мошенник же ты!» — воскликнула Эрдзе. «Я только пошутила, а ты уже перепугался. Зачем ты сюда явился? Погоди, я разыщу вашу госпожу и расскажу ей о тебе». «Не ходите к ней, госпожа, ни в коем случае!» — замахал руками сын Эр. «Я вам сейчас все расскажу. У нашей госпожи на устах мед, а на сердце лед. Она будет вам улыбаться, а сама подставит ножку. Старается прикинуться ягненком, а на деле только и думает, как бы пожрать всех. Даже третья тетушка, несмотря на все ее красноречие, и та не смогла бы ее переговорить. Вы, госпожа, слишком скромны, куда уж вам с ней тягаться? А если я буду относиться к ней так, как требует этикет?» — спросила Эрзе. «Неужели она и после этого осмелится обижать меня?» «Не думайте, что я пьян и болтаю глупости», — отвечал Син-Эр. «Если вы будете даже уступать Фэнзе, но она убедится, что вы красивее ее, и все вас любят, она не простит. Ведь она точно бутыль уксуса. Да что там бутыль? Кувшин, целая бочка уксуса. И если наш господин искоса бросит взгляд на какую-нибудь служанку, эта Фэнзе, не стесняясь господина, тут же набрасывается на бедную девушку и избивает до полусмерти. Барышня Пин-Эр считается наложницей господина Цзяляня. но стоит зяляню один раз в год побыть,